Кем 5 августа 1879 года. Я недавно был в одной мастерской у священника Питерсена, который пишет в манере Шельфхута и Хофенбрауэра и понимает кое-что в искусстве. Он попросил один из моих набросков и рисунки с типами горняков. Я иногда сижу до глубокой ночи и рисую, желая сохранить некоторые воспоминания и оживить в памяти то, к чему меня невольно приковывает созерцание вещей. Но, мой дорогой, мне некогда, я должен еще написать Терстигу и поблагодарить его за ящик с красками и за наполовину уже использованный альбом, который он мне прислал. В Брюсселе я купил у одного еврея-книгопродавца большой альбом для набросков со старой голландской бумагой.